Радио няня, радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, мои милые друзья. Май. Май. Веселый, радостный месяц май. Вы подумайте, сколько в этом месяце праздников? 1 мая, День Победы, День Печати. День радио и всех работников связи. Я даже не представляю, как раньше люди жили без радио. И телевидения еще не было. Что школьники дома делали? Я ума не приложу. Ну, уроки. Я думаю, уроки делали. Нет, а в свободное время? Скучали, вот что делали. Ну, конечно, без радио было и скучнее, и труднее жить. Ведь радио рассказывает нам о новостях, о научных открытиях, о подвигах людей, обо всем важном и интересном. А музыка, литература. Сказки для ребят. Да. Поэтому радио и телевидение сегодня буквально в каждой семье, в каждом доме. Не только в доме, и на пароходах, поездах. В космических кораблях, везде. Поэтому мне так приятно поздравить сегодня всех наших слушателей. Ну, друзья мои, рассказывайте, как проводите праздничные дни. Хорошо проводим. Я в кино был, в гости ходил. А я дома сидел. Дома? Разве? А я вам звонил, и никто не подходил. Так это я на тренировке был. А где? В ванной. В ванной? Да. Интересно, очень интересно. И что же вы в этой ванной делаете, а? Учусь находиться под водой без воздуха. Вот. Как это без воздуха? Ну, очень просто. Вот так, набираю воздух. И с головой погружаюсь в воду. И сижу там, не дышу. И долго вы там сидите? Ну, пока не очень. Так, 10 минут только могу просидеть. Сколько? Сколько? 10. Да 10 минут под водой ни один человек в мире не может просидеть. Ну, может быть, не 10, а 5. Откуда я знаю? У меня же там часов нет под водой. Николай Владимирович, по-моему, он привирает. Ну, зачем, Жалик? Зачем так строго? Может быть, Володя несколько преувеличивает. Но вообще возможности человека беспредельны. Вспомните, еще совсем недавно считалось, что 2 метра для прыжков в высоту – это предел. А сегодня мировой рекорд – 2 метра 41 сантиметр. И на тренировках планка поднимается еще выше. Это так скоро человек и летать начнет? Так он уже давно летает. Ну, это на самолете. Нет, не только. Сегодня уже изобретен индивидуальный летательный аппарат, который свободно умещается в заплечный ранец. Вот здорово. Надел такой ранец и полетел в школу. Да, сделал над школой несколько кругов и в кино. Вот видите, еще вчера Карлсон со своим пропеллером казался выдумкой писательницы Астрид Лингрен. А сегодня это самая настоящая быль. Николай Владимирович, так что же получается? Любая сказка может стать былью. Да, вот, например, кот-ученый. Идет направо, песен заводит. Налево, сказку говорит. Это же не кот, а прям народный артист. Разве такое может быть? Нет, конечно. Но раньше думали, что кошки не поддаются дрессировке и вообще умом не блещут. А сегодня клоун Куклачев доказал, что кошка может выступать на сцене как самая настоящая артистка. Так что, друзья мои, точно сказать, где были, а где не былицы, порой очень трудно. Поэтому не торопитесь с выводами, а лучше послушайте песенку, которую сочинили Юрий Энтин и Владимир Шиинский. Называется песенка «Небылицы». Я купил на птичьем рынке говорящего кота, но не знал еще, что будет с ним сплошная маята. Убежал мой кот из дома и явился в детский сад. Пел он песню Чунга-Чанга 33 часа подряд. Небылицы, небылицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же, пыль и небыль так похожи. Небылицы, небылицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же, пыль и небыль так похожи. В воскресенье в 1:30 марсианин прилетел. Позвонил по телефону, познакомиться хотел. Я тогда снимался в фильме и не мог пойти к нему. Нам, артистам знаменитым, марсиане ни к чему. Небылицы, небылицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же, быль и небыль так похожи. Небылицы, небылицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же, быль и небыль так похожи. Аппарат для сбора клюквы я недавно изобрел. Все мне руку пожимали и кричали: «Ты орел!» Я тогда взлетел на небо и уселся на краю, сочинил вам эту песню и теперь ее пою. Небылицы, небылицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же, пыль и небыль так похожи. Небылицы, небылицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же, пыль и небыль так похожи. Небылицы, небылицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же, пыль и небыль так похожи. Небылицы, небылицы, переходят все границы. Ну и что же, ну и что же, пыль и небыль так похожи. Славная песенка. Уважаемые помощники, конечно, очень хочется, чтобы в эти праздничные дни у всех было хорошее настроение, все улыбались друг другу, но жизнь есть жизнь, и в ней не все бывает гладко. Вот, например, Володя, вот вы читайте это письмо. Сейчас, так. Дорогая, дорогая радио Дяня, мой папа очень любит твои передачи, поэтому вся надежда на тебя. Мы не разговариваем уже целую неделю, а случилось вот что. Мы играли в футбол на первенство района. Я стоял в воротах. Наша команда вела 1-0. На 20-й минуте первого тайма появился мой папа и стал звать меня домой делать уроки. Я сказал, что у меня дела поважнее. Тогда он вышел на поле, взял меня за руку и увел. В результате мы проиграли 5-1. и все ребята считают, что проиграли из-за меня. Радионяня, пожалуйста, объясни папе, что во всем виноват он один, Павлик Зе, ученик 5 класса. Вот, вот, уважаемые помощники, какое сложное дело, а? Ну, что вы предлагаете? Предлагаем открыть наш арбитраж. Как решить задачу? Так или иначе? Кто сильнее, Динамо или ЦСКА? Ах, нередко споры переходят в ссоры. Друг теряет друга из-за пустяка. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь. Не даром. И не зря ж. Существует наш веселый арбитраж. Мое мнение такое. Кругом виноват папа. И нечего тут обсуждать. Интересно, очень интересно. И в чем же его вина? Во всем. Папа взрослый человек, а не понимает простых вещей. Вратарь – это пол команды, а он его из ворот вынимает. Подождите, а? Подождите, пожалуйста. Но ведь Павлик не сделал уроки. Ну и что? Ничего страшного. Даже если он завтра 2 получит, это он один пострадает. А так пострадала целая команда. 11 человек, не считая запасных. Но согласитесь, пожалуйста, папе тоже неприятно иметь сына двоечника? Согласен, но только наполовину. То, что папа отправил сына делать уроки, это правильно. Но то, что ворота остались пустыми, это уж извините. Ну, а что же вы предлагаете? Пусть папа сам встанет в ворота. Оригинально, очень оригинально. А если папа не умеет стоять в воротах? Вот, вот. Так оно и получается. Сам не умеет и другим не дает. Ну, это же надо. Подождите, друзья мои. Давайте по порядку. Павлик знал, что ему предстоит ответственный матч? Конечно, знал. Да. Первенство района не шутка. Тогда почему он не сделал уроки заранее? Николай Владимирович, человек готовился к такой ответственной встрече. Может, ему вообще не до уроков было. Забыл он про эти уроки, и все. Вот папа ему про них и напомнил. Да, нашел время. На 20-й минуте 1-го тайма напомнил. Ну хорошо, я согласен. Может быть, папе не следовало во время матча выходить на футбольное поле и уводить вратаря домой. Конечно. А Павлик, наверное, не должен был отвечать папе, что у него есть дела поважнее. Я бы на месте папы тоже рассердился бы. Правильно. Я думаю, наш арбитраж может вынести такое решение. Павлику и папе постараться понять друг друга и признать, что они оба были не совсем правы. Павлику обратить внимание на успеваемость и впредь не подводить свою команду. Так, папе научиться стоять в воротах, чтобы в случае необходимости заменить сына. Ответственным за тренировки папы назначить маму. Уважаемые члены арбитража, я страстный болельщик футбола и очень хочу, чтобы побольше мальчишек играли в эту прекрасную игру. Пусть из них вырастут новые Пеле, Яшины, Марадоны. Только хорошо бы не ограничивать свою жизнь одним футболом, а помнить, что есть еще на свете книги, походы, школа, целый мир, который состоит из массы интересных вещей. Вы согласны? Согласны. И не только мы. Так думают поэт Михаил Танич и композитор Борис Савельев. Они сочинили песню, которая называется «Из чего наш мир состоит». Из чего наш мир состоит? Из дубка, что в поле стоит, из высоких гор сединой, и еще из тебя со мной. Из мальчиков и девочек, а главное, из взрослых и детей, из мальчиков и девочек, из книжек и затей, а главное. из катка, который открыт. Из мечты до Марса длиной. И еще из тебя со мной. Из мальчиков и девочек, из книжек и затей. А главное, из взрослых и детей. Из мальчиков и девочек, из книжек и затей. Начинаем веселый урок. И начинаем наш урок сегодня с письма. Дорогая радионяня, ты, конечно, не знаешь моего имя, потому что раньше я тебе не писал, не было время. И так далее. Я не буду называть вам автора письма. Скажу одно. Это очень способный человек. В одной фразе он сделал две ошибки. А где ошибки, Николай Владимирович? Как где? В словах «имя» и «время». Как они должны звучать в родительном падеже? В родительном? Кого чего? Имя. Нет, чего. Время. Николай Владимирович, в письме все верно. Я бы тоже так написал. Я знаю, знаю. Вы бы могли еще и не так написать. Например, вы не знаете моего имя и фамилии Йо, да? Нет, нет. Не знаете моего фамилии. Фамилия женского рода, друзья мои, значит, моей фамилии. А вот имя и время среднего рода, и эти слова особые. У них в родительном падеже перед окончанием добавляется «ен». Нет чего, времени, не знаю чего, имени. Ясно? Ясно. В родительном падеже добавляется «ен». А в других падежах что добавляется? Давайте посмотрим. Возьмем, к примеру, творительный падеж. Скажем, у человека есть свободное время, и он говорит, я располагаю свободным чем? Временем. Временем, свободным временем. Что же это, ен добавляется во всех падежах? Да, во всех, кроме именительного и винительного. Просклоняйте, пожалуйста, эти слова. Именительный. Имя. Время. Родительный. Имени. Времени. Дательный. Имени. Времени. Винительный. Имя. Время. Творительный. Именем. Временем. И предложный. О имени. О времени. Молодцы. Николай Владимирович, мы эти два слова на всю жизнь запомним. Два слова – это мало, друзья мои. Надо запомнить 10 слов. 10? Да, да, да. В русском языке есть 10 слов среднего рода, которые оканчиваются на «мя». Имя. Время, знамя, семя, стремя, племя, пламя, бремя, вымя, темя. Ого! Все эти слова запомнить, такое тяжкое бремя. Пока запомнишь, заболит темя. Не беспокойтесь, пожалуйста. Для молодого ребячьего племени тут нет никакого бремени. Ведь правило склонения для всех этих слов одинаково. Повторите его. Хором? Можно хором. При склонении существительных на «мя» во всех падежах, кроме именительного и винительного, перед окончанием добавляется «ен». О, вы делаете успехи, друзья мои. Но пока мы говорили только про единственное число. А что во множественном? Во множественном гораздо проще. Там не надо это «ен» добавлять. Оно уже сразу есть. Времена, времен, временам, временами. О временах. О пламенах, о временах, о теменах. Ах, ах, ах. Как во множественном числе Пламя. Пожар. Да нет, вы мне зубы не заговариваете. Пламя во множественном числе будет пламена или пламена. Подумайте хорошенько. У одного костра пламя, а у двух костров? Плами. Нет, я не знаю. Я не знаю. И никто не знает. Никто, потому что у слов пламя, бремя, вымя, темя вообще нет множественного числа. У одного из вас темя, и у вас двоих тоже темя. Или два темени. Правильно. Вот видите, правила про эти слова очень простые. Правила-то простые, но только как сами слова запомнить. Николай Владимирович, а нет какого-нибудь хитроумного способа? Хитроумного? Пожалуй, есть. Специальная песенка про 10 слов. В стародавнее древнее время в шалашах без окон и дверей жило-было лохматое племя первобытных людей-дикарей. Они не знали, для чего корове вымя, как написать свою фамилию и имя, зачем на лошадь надевать седло и стремя. Необразованное было это племя, трудно было им жить в эти годы, угнетало их бремя забот. И страдали они от погоды, без плащей, без зонтов и без бот. Никто не знал, как развивает ветер знамя, что кислород всегда поддерживает пламя. Над тем, как в булку превратить простое семя, с утра до вечера они чесали темя. Мы сегодня пропели вам песню из истории древних веков, чтоб она получилась полезней, мы включили в нее 10 слов. Есть в этой песне имя, племя, семя, пламя. В нее вошли и вымя, темя, стремя, знамя. А для того, чтобы облегчить учебы бремя, вы повторяйте эту песенку все время. Есть в этой песне имя, племя, семя, пламя. В нее вошли и вымя, темя, стремя, знамя. А для того, чтобы облегчить учебы бремя, вы повторяйте эту песенку все время. Вот и все. Радио «Няня» прощается с вами. Автор передачи, писатель Аркадий Хайт, просит напомнить, что сегодняшняя передача последняя в этом учебном году и желает вам уйти на каникулы с хорошими отметками. А ведущие передачи Николай Владимирович Литвинов, Владимир Винокур и Александр Левенбук, режиссер Татьяна Сапожникова и редактор Елена Ковалевская хотят напомнить, что и летом «Радио «Няня» будет встречаться с вами, как всегда, в первое воскресенье каждого месяца в 10 часов 35 минут по первой программе.